Тимоха начал гон. Исаев сглотнул комок в горле. Он понимал, что в крайнем случае придется брать полковника и его людей с боем. Но эта операция засветила бы Кульковский партизанский отряд, который пока что затаился, ожидая приказов из центра, неподалеку от Владивостока. Если бы узнали его существование, то, конечно, пришлось бы отряду отступать, да и неизвестно, смогли бы толком отступить, потому что каждый километр вокруг на пути отступления был забит войсками японцев, подпиравших русские тылы своими орудиями. Все вышло, как загадывал Исаев. Тимоха выстрелил два раза. В кустах пронесся старый зюбрь, всегда ходивший здесь на водопой. Тимоха завопил: «Давай ко мне, загоняй на полковника! Ай, пошел, пошел! Подранок пошел!» Гиацинтов дернулся на месте, побелел лицом. Азартен махнул филером рукой, весь подался вперед, взяв ружье на изготовку. Филеры побежали от полковника в кустарник, чтобы погнать изюбря, подраненного егерем, на полковника. Гиацинтов остался один. Разгоряченные, сопящие филеры услыхали отчаянный крик Гиацинтова, когда были уже далеко в чаще. Заметались. Потом напролом, не разбирая дороги, ринулись к месту, на которое Гиацинтова поставил Тимоха. Спешка в незнакомом лесу — дело рискованное, заблудиться можно. На это Исаев тоже делал ставку. Он был убежден, что филеры, если услышат крик Гиацинтова и побегут к нему, наверняка заплутаются в чащобе. Тимоха должен будет найти сбившихся с пути филеров, собрать их всех и вывести к месту стоянки Гиацинтова для своего полного алиби. Так и вышло. А когда, наконец, филеры вышли из кустарника, Гиацинтова уже не было. Тогда они побежали к реке. У полыньи увидели полковничий карабин, перчатку, ухан и ничего больше. Через 4 часа на заимку Тимохи прибыло 7 машин с сыщиками, работниками контрразведки и прокуратуры. И только тогда все заметили, что отсутствует еще один человек — Максим Максимович Исаев. Прокурор, которого пытал Ванюшин, можно ли дать сообщение в газету о трагической и нелепой гибели Гиацинтова, сначала разрешил, но Воля Пимезов, адъютант Гиацинтова, отозвал газетчика в сторону и сказал: «Не попадите впросак. Судя по всему, здесь убийство, а не трагическая гибель. Даю вам добрый совет». Сашенька сидела возле окна, которое оттаяло от дыхания многих десятков людей, набившихся в маленькое зимовье. Девушка неотрывно смотрела на лес. «Николай Иванович», — спросил Ванюшина, заместитель Гиацинтова, полковник Суходольский, — «вы давно Исаева знаете?» «А в чем дело?» «Да так, интересуюсь». «Давно?» «Нет, вам придется дать ответики конкретные, потому что это у нас маленький допросик будет, Николай Иванович». «Господа», — сказал один из прокурорских помощников, — «пойдемте же на место происшествия, а то снег вон повалил». А снег действительно начал идти, как в театре, громадными хлопьями, непроглядно и быстро. Снег помогал Исаеву, заметал следы, укрывая теплом землю, уставшую от войн. «Ну ты, рожа!» — сказал Пимезов Тимохе. «Признавайся добром, как все было, пока я кожу с тебя не спустил и на кнопки над головой не застегнул». «Мальчик!» — рассвирепел Ванюшин. «Я этого человека знаю 15 лет!» Пимезов смешался, ибо не думал, что говорит так громко. «Нервы-с», — заметил он, — «совсем сдают». «Лечить надо, а не орать, как базарная торговка». Партизанская землянка. Исаев сидит рядом с Суржиковым и Кульковым. Лицо его растеряно и жалко. Исаев читает шифровку, которую ему вручил связник, только что пришедший от Постышева. Исаев видит цифры. Их целая колонка, они пляшут у него перед глазами. А цифры эти говорят. Вам предстоит изыскать возможность отъезда вместе с наиболее реакционной частью белогвардейцев в эмиграцию, для того чтобы мы смогли знать через вас о новых заговорах против республики, которые бесспорно будут организовываться. Дзержинский. Исаев прочитывает шифровку еще раз, медленно сжигает ее на свече, растирает пепел по дощатому полу сапогом, потом тихо говорит: «Давайте сюда Гиацинтова». Полковника вводят в землянку. Взгляд его сейчас кроличий, глаза красные, быстрые. «Ну?» — спрашивает его Исаев. «Как, Кирилл Николаевич?» «Плохо, Максим Максимович». «Понятно, что плохо». «Так да?» «Вы имеете в виду мою работу на вас?» «Именно». «Я согласен». «Так сразу?» «Я же у вас. Что мне остается делать?» «Достойно умереть». «Не хочу». «И правильно». «Гарантии. Ваша помощь». «Пожалуйста». «Мне нужны все группы, которые вы отправили к нам в тыл». «Гарантии», — повторил полковник. «Честное слово». «Вы же разведчик». «Именно». «Этого мало». «Ладно. Вы на протяжении ближайших 2-3 лет будете нам нужны. У вас есть люди в парижских эмигрантских кругах?» «Да». «В берлинских?» «Тоже». «Это залог вашей жизни. Я у вас не прошу сейчас рекомендательные письма к ним, но они мне в скорости понадобятся. В сопроводиловке я это написал». «В какой сопроводиловке?» «Это наше словечко, надо бы знать. В бумаге, которую передадут мои люди вместе с вами в штаб, в Читу, а затем в Москву». «Меня отправят туда?» «Конечно. И если вы вздумаете шутить по дороге, вас пристрелят. Это я вам обещаю. А что делать? В вашей профессии, как вы говорите, самое опасное — заиграться». «Я не пойду туда». «Бросьте, Кирилл Николаевич, пойдете». Когда Гиацинтова увели, Исаев спросил: «А как я туда с пустыми руками приду? По легенде ж я зверя преследую». «Почему?» — спросил Суржиков уважительно. «По легенде», — улыбнулся, вздохнув, Исаев. «Есть такое у нас словечко». «Мы сначала думали вас вязать», — сказал Суржиков. «Больно вы на харю-то, аккуратный. Сомнение было взяло. А что касаемо зверя, так мы изюбренка подстрелили. Можем отдать, чтобы вам не с пустыми руками». Дверь Тимохиного зимовья открылась. Исаев сделал шаг в комнату, забитую сыщиками и следователями, и упал. За спиной у него был изюбренок килограммов на 60. 20 километров пер, — прохрипел он. «Никто встретить не смог. Сволочи! Спать хочу. Там в тайге еще большой лежит. По следам найдете». И, сняв шапку с мокрой головы, он лизнул сухим, шершавым языком снег, занесенный кем-то из сыщиков в заимку. Стало очень тихо. Все недоуменно переглядывались. А потом к Исаеву подошла Сашенька с сияющими глазами, стала перед ним на колени и принялась целовать его воспаленное сухое лицо. Ванюшин, кривя лицо, сказал: «Дерьмо вы, а не сыщики. Чем деньги вам платить, так лучше учить проституток китайской грамоте. Убийство, допросик, — передразнил он контрразведчиков и смачно, презрительно сплюнул. Те переглянулись и ничего не ответили. Ванюшин по-шутовски согнулся и шепнул Исаеву на ухо. «А патрон, судя по твоим словам, был один, Максим. Как же двоих зверей ухандокал, а, маленький мой?»